Глава 14. Между Лерой и Андреем разгорелся настоящий любовный роман. И странное дело, никто в строительной компании не замечал этого. Все знали, что Лера работает вместе с Андреем над старым пансионатом, воплощая в жизнь проект преображения. И их тесное общение не вызвало подозрения даже у такой закоренелой сплетницы, как Мира Соколовская. А то, что холодильник в отделе дизайна интерьеров теперь ломится от мороженого и сладостей, которые исправно два раза в неделю Андрей доставлял лично, списывалось на его желание задобрить ту же Миру. Ведь всем было известно, что если Андрей берется за какое-то дело, он с упорством доводит его до конца. А если дело касается собственного пансионата, который надо восстановить в кратчайшие сроки и запустить в работу к маю, чтобы за лето покрыть часть займа, взятого в строительной компании, то Андрей не даст спуска никому. Вот и от Валерии Ростковой он не отстанет, пока объект не будет сдан под ключ. А с марта в их городок вернется Антон Владимирович, и Лера будет работать с ним над его гостиницей, строительство которой приостановили до весны. Поэтому Андрей так торопится и подкупает Миру, чтобы забирать Леру чаще. У Леры вся эта болтовня вызывала легкую улыбку. Чем меньше людей осведомлено об их романе, тем лучше. Но она понимала, что рано или поздно правда выползет наружу, причем в самом неприглядном виде, и это больно ударит по ней самой. В этом Лера убедилась в начале февраля. Во время обеденного перерыва ее вызвала директор Карташова Наталья Васильевна. Лера испуганно присела на стул для посетителей. Она не представляла, что от нее нужно подруге ее умершей матери. Все рабочие вопросы решались через Миру Соколовскую. «Лерочка, ты будь осторожнее с Андреем, ладно?» Внимательно посмотрела на нее из-под очков Наталья Васильевна. «Но это же никого не касается, верно?» Осторожно подбирая слова, посматривала на директора Лера. «До тех пор, пока всем не станет известно об этом. А шило, как известно, в мешке не утаишь». «Я знаю», – страх улетучился, – и она впервые обнажила свои истинные чувства. «Поверьте, я не настолько глупа, чтобы не понимать. Нам не стоит быть вместе. Но Андрей, он так счастлив. Он говорил мне, что мать поломала всю его жизнь своей тягой к наркотикам, а рядом со мной он обрел такой долгожданный покой, а я люблю его всем сердцем». «Любишь Андрея?» слегка удивленно посмотрела на Леру Наталья Васильевна. «Ох, как же это было знакомо! Точно Аня сидит перед ней много лет назад и говорит то же самое про Льва Константиновича. И что ей все равно, что он женат на Саре, она готова довольствоваться ролью любовницы. Ой, Лера, да здесь столько подводных камней, что вряд ли тебе удастся отстоять себя. Этот роман может тебя сломать. Марта Сергеевна не потерпит тебя в роли соперницы для Нины. А Лев Константинович, он... Я знаю, Наталья Васильевна, знаю!» Не дослушав, нетерпеливо перебила директора Лера. «Поверьте, мне не страшно это все. Я переживу. Сплетни – это всего лишь набор слов». «Ох, все равно. Будь осторожнее», – покачала головой Наталья Васильевна. Настроение было безнадежно испорчено. Лера ехала в пансионат по размокшей дороге, снова и снова перебирая в памяти слова директора. Она прекрасно знала, чего ей будут стоить отношения с Андреем. Но они так радовались каждому мгновению, проведенному вместе, что недовольство коллектива меркло перед их чувствами. К чему Наталья Васильевна лезет со своими советами? Будто знает о чем-то таком, что может действительно испортить отношения между Лерой и Андреем. Лера со злостью дала по тормозам и припарковалась рядом со стройкой. Андрей закатил рукава белоснежной рубашки, отстранил прораба и грозно выговаривал что-то рабочим. Его дубленка была отброшена в сторону за ненадобностью на только что привезенные доски, и при беглом взгляде на их управляющего становилось ясно, что к нему лучше не приближаться. Лера хлопнула дверью своей машины и постаралась взять себя в руки. За время их тесного сотрудничества она обнаружила, что Андрею ничего не стоит спылить и тут же взорваться. Он способен громко кричать и топать ногами и всегда говорит в лицо все, что его не устраивает. При этом он редко задумывается над тем, устраивают ли его жесткие фразы тех, к кому он придирается. Но рабочие его побаивались, с старались не филонить и заканчивали работы в установленные сроки. А сроки он сжимал до предела, потому что близился март, и как только установится более сухая погода, надо будет приниматься за фасады. Лучше переждать его всплеск ярости в стороне. После он успокоится, можно будет вместе выпить кофе на втором этаже, где есть небольшая готовая комната, пронеслась у Леры в голове дельная мысль. Но Андрей, заметив ее, тут же всунул ключ от номера люкс. «Мне не нравится серый цвет. Поменяй его. После покажешь», – буркнул он ей с порога, даже не потрудившись поприветствовать. «Да, и мы отныне изменим концепцию проекта. Основной мыслью будет семейный отдых для пар с детьми». В любой другой день Лера бы восприняла его бурчание как должное и покорно последовала на второй этаж. Но сейчас, после беседы с Натальей Васильевной, в ней вскипела обида. Как это не нравится серый цвет? Да вся концепция построена на оттенках пепельного и нежного розового. «Что значит не нравится серый?» – обиженно выкрикнула она. «Весь интерьер на этом построен. И что значит изменить концепцию?» «Лера, я не в том настроении, чтобы пререкаться с тобой», – отозвался успевший вернуться к рабочим Андрей. «Я злюсь и могу наговорить тебе грубостей. Пожалуйста, давай обсудим это позже. Посиди на втором этаже, сделай нам с тобой кофе. Я закончу здесь, поднимусь к тебе и все подробно объясню». Потому как он смотрел на нее, было ясно, что он еле сдерживает раздражение, и ей лучше подняться на второй этаж. «Для тебя мои взгляды не значат совсем ничего? Но это же я создала проект!» Скрестив руки на груди, продолжала стоять на своем она. «А заем выплачивать мне. Поэтому будь добра, поменяй то, что я прошу. А я хочу кофейные и бежевые тона. Мебель тоже может подбираться под эту гамму. И во дворе на месте фонтана будет установлена детская игровая площадка», — тоном, не терпящим возражения, чеканил Андрей. Лере стало так обидно, что в глазах заблестели слезы. Конечно, выплачивать заем ему. Но она вложила свою душу в проект преображения и очень хотела, чтобы все осталось так, как было изначально. В интерьере должна прослеживаться тема любви и пепельно-розовые оттенки заката, а кофейно-бежевые – это так банально, а отдых с детьми – это еще банальнее. Для того, чтобы воплотить такой интерьер в восстановленном пансионате, совсем не нужны услуги дизайнера. Покрась стены в бежевый, закупи светлую кожаную мебель в холл и готов интерьер. «Это авторская работа», – разозлилась она. «Если тебе не нравятся тона, найми другого дизайнера, а я умываю руки». «Да что ты!» – взорвался Андрей. «Ты собственной рукой поставила подпись на договоре, так что будь добра, ознакомься с ним получше, прежде чем бросаться такими фразами». «Все, я уезжаю. Сам разбирайся со своими тонами. И с капризными, сопливыми детишками тоже!» – громко стукнула она ключами от номера по недавно привезенным доскам и развернулась к выходу. «Да, покатайся, проветрись и возвращайся!» – крикнул ей вслед Андрей под приглушенные смешки рабочих. Леру трясло от ярости. Быстро повернув ключ зажигания, она на высокой скорости отъехала от пансионата. У Андрея нет ни капли чуткости и такта. Неудивительно, что с ним никто не хочет работать. И ее терпению тоже пришел конец. Она устала ждать выходных. Ждать, когда Андрей наконец соизволит ее любить и говорить что-то приятное. Она была так обижена на Андрея, что забыла пристегнуть ремень безопасности. Лера разогнала машину и не заметила серебристую 12-ю модель «Жигули». И будь она немного внимательнее, ушла бы влево, снизив скорость. Но она была объята яростью, и ее бдительность отсутствовала. Последовал сильный удар, в следующий миг она влетела головой в лобовое стекло. Очнувшись, она обнаружила на стекле трещину. Где-то сбоку в дверь машины нетерпеливо стучали. Сосредоточившись на двери, она увидела снаружи двух озлобленных мужчин кавказской национальности. Один из них жевал жвачку, второй пытался оторвать ручку двери. «Да тащи эту сучку сюда за волосы! Будет знать, как поперек дороги становиться!» — услышала она обидные слова, и от страха сердце опустилось в пятки. «Эй ты, открывай дверь, а то я тебя сейчас в такое место отвезу, что живой оттуда ты не выберешься!» Лера быстро достала телефон и трясущимися руками нажала вызов. Хоть бы Андрей услышал телефон. Она еще не успела далеко уехать, и он сможет ей помочь. Конечно, он будет взбешен тем, что она попала в аварию по собственной глупости. Но лучше уж слушать тирады от него, чем позволить себе быть растерзанной двумя сомнительными личностями, жующими жвачку снаружи. К счастью, сотовый телефон у Андрея всегда был в кармане. Он приехал очень быстро. Настолько, что хамоватые водители пассажир второй машины успели лишь поцарапать краску на двери и еще несколько раз повторить свои угрозы, с каждым разом становящиеся все более жестокими. И если Леру они не знали, то с Андреем оказались поверхностно знакомы. А когда он выпустил наружу всю свою ярость по поводу неудачно сложившегося рабочего дня и капризов собственного дизайнера, достали бумажники, отсчитали причитающуюся сумму за моральный ущерб и поспешили уехать с помятым бампером своей 12-й модели «Жигули». Андрей подошел к машине Леры и постучал в дверь. «Ну-ка давай, выходи оттуда», – грозно смерил он ее взглядом и вдруг осекся. «Немедленно открывай дверь, Лера! У тебя кровь на лице!» Только сейчас она заметила, что на мех ее короткой шубки капает кровь, и испуганно открыла внутренний замок. Андрей поспешно забрался в машину рядом с ней и достал из кармана брюк платок. «Это из носа!» – брезгливо оттирала пятна на шубе Лера. «Ты ударилась головой о лобовое стекло? Ты не была пристегнута?» – его голос дрожал от волнения. «Да, я была не пристегнута. Можешь костерить меня за это сколько хочешь. Ты не потеряла сознание в момент удара?» «На мгновение. А потом эти придурки начали выламывать дверь моей машины, и я пришла в себя». «Если ты пришла в себя в тот момент, когда они начали к тебе ломиться, то это не мгновение. Это как минимум несколько минут. Ты сейчас где-нибудь чувствуешь боль?» «Голова сильно болит в месте удара». «И меня трясет всю», – нахмурилась Лера. «Не понимаю. Почему не сработали подушки безопасности?» «Этого я не знаю. Я сейчас помогу тебе выбраться из машины и отвезу в больницу. А Юрий Валентинович, наш прораб, приедет сюда и вызовет эвакуатор для твоей машины». «Зачем? Я вполне могу добраться до города сама. В больницу мне тоже не надо. И с головной болью как-нибудь справлюсь». «Твоя машина в ужасном состоянии. Ей потребуется капитальный ремонт. И я думаю, что после всего, что сегодня произошло, вряд ли ты когда-нибудь еще раз сядешь за руль», – холодно посмотрел на нее Андрей. «Кто это сказал?» – презрительно смерила его взглядом Лера. «Я», – также презрительно посмотрел он на нее в ответ. «Да я скорее умру, чем расстанусь с машиной», – скричала она. «Ты могла умереть полчаса назад, окажись удар немного сильнее», – не выдержал Андрей. «Давай, выбирайся отсюда живее». Он не преувеличивал насчет состояния ее любимой машинки. Правое крыло было помято, бампер отлетел в сторону, а осколки от фар усыпали собой всю дорогу. «Ох!» – вздрогнула Лера. Андрей помог ей пересесть в его машину и позвонил прорабу. «Постарайся меньше двигаться, хорошо? Мы скоро будем в больнице, и тебя осмотрит врач». «Андрей, у меня на сегодня запланировано много дел. Вечером я обещала Александру Даниловичу принести свою готовую картину, и мне совсем не хочется торчать в больнице. От головной боли есть таблетки», – упиралась она. «Лера, ты в шоке и не очень хорошо понимаешь меня. Постарайся услышать. Ты потеряла сознание на несколько минут. У тебя может быть серьезное сотрясение мозга. Такие вещи не проходят бесследно». «Андрей, это ты не понимаешь меня. Мне просто нечем платить врачам». «А куда ты деваешь деньги?» – изумленно посмотрел на нее он. «Я теперь плачу кредит в два раза больше, чем раньше. Я спешу закрыть его, и чем скорее это произойдет, тем лучше». «Для чего тебе закрывать его раньше? Я не понимаю». «Жаль. Как только о нашей интрижке станет известно в строительной компании, меня уволят. И кредит я уже платить не смогу. А без машины я чувствую себя очень неуютно». «По-моему, ты ударилась сильнее, чем я предполагал», – покачал головой он. «Не понимаю, как ты умудряешься настолько не доверять мне? Ты не всегда тактичен со мной на работе», – выдохнула она. Перед глазами замелькали черные точки. «Какой неподходящий момент для выяснения отношений. И поэтому ты считаешь, что я не смогу защитить тебя?» – усмехнулся Андрей. Лера ничего не ответила. «Да и к чему спорить с Андреем, если есть повод для настоящего беспокойства? Во сколько теперь обойдется ремонт машины?» В больнице ей поставили нехороший диагноз – сотрясение мозга второй степени. И принимая во внимание отказ от госпитализации, прописали гору лекарств и постельный режим на ближайшие дни. Андрей хотел доставить ее к себе в квартиру и потребовал безукоризненного следования всем инструкциям врачей, но Лера была неумолима. «Отвези меня домой и оставь в покое. Я смогу справиться со своей травмой сама», – отмела она все его просьбы переехать на время к нему. «Я не смогу разрываться между стройкой и беспокойством за тебя», – теряя терпение, кричал Андрей. «К тому же доктор сказал, что тебя нежелательно оставлять одну». «Мне все равно, что он сказал. Я справлюсь сама». Обезболивающие средства уже действовали, и она чувствовала себя лучше. «Вот отлично. Если ты такая упрямая, я тоже умываю руки». Вконец разозлившись, взорвался Андрей и высадил ее возле дома. «Всего хорошего». Забрав пакет с лекарствами, Лера хлопнула дверью его машины и быстро скрылась за железной калиткой. К ночи шок прошел, и ей стало хуже. Ее рвало, и нестерпимо болела голова. Она вдруг резко осознала, что осталась совсем одна, и по телу пополз липкий страх. Это был страх одиночества. Лера попыталась сесть на кровати, и перед глазами замелькали черные точки. Почему-то ей никак не удавалось справиться с эмоциями, и непрошенные слезы рвались наружу. Вспоминались мама и Берта, и больше всего на свете Лере хотелось, чтобы кто-то из них оказался сейчас рядом. «Как же трудно болеть одной!» – села она на мамину кровать и прикрыла рот рукой. Где-то совсем рядом зазвонил сотовый телефон. Схлипнув, Лера потянулась за трубкой, внимательно посмотрела на экран. Звонил Андрей. «Алло!» – услышала на удивление спокойный и мягкий голос в трубке и, не выдержав напряжения, расплакалась. «Лера, почему молчишь? Постой-ка, ты что, плачешь?» – растерянно спрашивал он на другом конце провода. «Мне так страшно, Андрей. Я ведь совсем одна. Одна, понимаешь?» «Нет, ты не одна. Я сейчас приеду». «Уже поздно». «Я буду через 15 минут. Собери самые необходимые вещи. Я заберу тебя. Надо было не слушать тебя днем и сделать это сразу». «Я стану для тебя обузой. Я не хочу этого». «Перестань говорить глупости, хорошо? Ты за сегодняшний день наделал их предостаточно. Я скоро буду», – отключился Андрей. И Лера снова осталась наедине со своими страхами. «Ах, вот если бы только Берта вернулась, я бы попросила у нее прощения за свое высокомерие, и мы снова смогли бы общаться», – думала она, растирая слезы по лицу. Вскоре приехал Андрей. «Ты останешься у меня, пока не выздоровеешь», – с порога заявил он. «Я постараюсь все время быть рядом». «Но завтра тебе надо быть на работе», – все еще сопротивлялась Лера. Заплаканная и растерянная, она больше не выглядела самоуверенной. «Я могу не идти туда. В конце концов, это и моя компания тоже», – вздохнул Андрей, и ему очень захотелось ее обнять. Он привлек ее к себе, с нежностью поправил растрепавшиеся из неуклюжего хвоста волосы, и Лера почувствовала себя намного лучше. Следующие несколько дней смешались в один беспрерывный кошмар. Этот кошмар состоял из чередующихся головных болей, безуспешных попыток встать на ноги и тяжелого длительного сна. Андрей почти всегда был рядом, он неукоснительно следил за тем, чтобы Лера принимала лекарства, и, обеспокоенный ее состоянием, пару раз приглашал врача. Однажды к ним в гости заходила очень приятная женщина, кажущаяся Лере смутно знакомой, но головная боль мешала вспомнить, где она видела ее раньше. И лишь обрывки фраз за дверьми спальни позволили ей сделать единственно верное умозаключение на этот счет. Эта женщина – Карина Аркадьевна, жена Льва Константиновича Сотникова. У Леры все похолодело внутри. Воспаленные нервы натянулись, как струнки, и, казалось, вот-вот лопнут от напряжения. Как он мог? Как мог так предать ее, пригласив в свой дом жену отца, зная, в каком она состоянии? Теперь ее точно уволят, и она не успеет выплатить кредит. Еще неизвестно, во сколько обойдется ремонт машины. Конечно, у нее есть страховка, но пока страховая компания выплатит деньги, рак на горе свистнет. «Как ты мог?» – прошептала Лера, когда Андрей снова материализовался в спальне. «Что случилось, Лерочка?» Тут же присел он на кровать, которую делил с ней уже несколько тяжелых ночей подряд. «Зачем ты сказал Карине Аркадьевне, что я у тебя дома? Ты хочешь, чтобы меня выкинули из компании прямо сейчас и даже не оплатили больничный?» – через силу проговорила она. «Бог с тобой, Лера! Откуда в твоей голове такие мысли? Карина мой хороший друг, к тому же квалифицированная медсестра. И она не скажет отцу про тебя до тех пор, пока мы с тобой не решим, что это уместно». «Настолько хороший друг, что ничего не скажет Марте Сергеевне?» «Да она Марту Сергеевну на дух не переносит. И тетю Софью тоже», – дружелюбно усмехнулся Андрей. «Ну, Лера, посмотри на меня. Неужели я не вызываю у тебя ни капли доверия?» «Андрей, я же говорила тебе. Я сама по себе. А твоя затея позвать сюда жену отца, не посоветовавшись со мной, подтверждает мое убеждение», – отвернулась она. «Лерочка, ну, пожалуйста, постарайся поверить мне», – взмолился Андрей. «Ты очень медленно идешь на поправку, и я переживаю. А Карине я доверяю как себе самому. Да и она искренне порадовалась, узнав, что у меня появилась ты». «Ну, конечно», – язвительно хмыкнула Лера и почувствовала, что ее силы снова иссякли. «Ты делаешь все для того, чтобы мне было еще сложнее выжить в этой дурацкой строительной компании. Притащил меня к себе домой, рассказал обо мне жене отца». «Лера, успокойся. Неужели ты никогда никому не веришь?» «Нет, за все приходится платить. А за доверие можно поплатиться последним». Голова снова нестерпимо болела, и Лера закрыла глаза. Андрей коротко вздохнул и поднялся. Ему было невдомек, как это можно никому не доверять, и как научить Леру верить лично ему и окружающим его близким людям. Так не кстати случившаяся авария вскрыла целый пласт невидимых раньше проблем в их взаимоотношениях, и Андрей бился об этот пласт пока совершенно безуспешно. Медленно, но верно Лера шла на поправку. Она хотела поскорее оказаться выздоровевшей и заняться ремонтом машины. А еще больше ей хотелось вернуться к себе домой и остаться наедине со своими картинами. Порой ей казалось, что она поторопилась, выбирая Андрея и поощряя его ухаживание. Они слишком разные. То, что недопустимо для нее, кажется ему нормой. Она понимает, что играет с огнем, оставаясь в его квартире на время болезни, а он радуется, как ребенок, тому, что она рядом. И как совместить их представление о том, что верно, а что нет, она не знала. Этот день наконец наступил. Субботнее утро выдалось на редкость солнечным и теплым, в воздухе повеяло долгожданной весной, и Лере не терпелось вырваться на свободу. Андрей привез ее домой, и она все ждала, когда же он уйдет и оставит ее одну. Ей очень хотелось открыть дверь в свою запыленную мастерскую, развести краски и рисовать, рисовать до самого вечера. И перестать есть по расписанию, заменив несколько приемов пищи на крепкий зеленый чай, как это было всегда в ее жизни до аварии. «Ну, я смотрю, ты рада возвращению домой?» – прислонился к кухонной стене Андрей. «Очень рада!» – счастливо сияя, повернулась к нему Лера. «Я так хочу поскорее развести краски и рисовать, а с понедельника я займусь вопросом ремонта машины. Интересно, дорого ли обойдутся работы по ее восстановлению?» «Нет, Лера, забудь про машину. Мы продадим ее, и все», – тут же запротестовал Андрей. «Я буду возить тебя сам. За руль ты больше не сядешь». «Что?» – она не поверила своим ушам. «Но ты не можешь мне запретить водить машину. Для меня нет ничего дороже этого и картин. Запрети мне еще рисовать». «Ты чуть не погибла из-за своей невнимательности. Знаешь, чего мне стоили эти дни твоей болезни? А почему я попала в аварию? Не потому ли, что ты грубо разговаривал со мной на стройке? Ты позволил рабочим смеяться надо мной и даже не принял во внимание тот факт, что проект создала я, что мне не хочется менять в нем даже маленькую деталь». «Это все глупости. Ты могла бы учесть и мое мировосприятие этого проекта. Только тебе важны лишь собственные амбиции. Ты можешь нанять другого дизайнера. Я даже не возьму с тебя денег за предыдущие усилия на стройке», – разозлилась Лера. «А 60 тысяч на ремонт машины ты возьмешь из воздуха?» – холодно усмехнулся он. 60 тысяч? Потрясенная Лера сразу же замолчала. Ей негде взять такую сумму. Придется отныне ходить пешком. «Ну же, не молчи, Лера. Давай, скажи мне еще что-нибудь гадкое», – едко проговорил Андрей и с вызовом посмотрел на нее. «Мне нечего тебе сказать», – огорченно развела руками она. «Потому что мне действительно неоткуда взять такую сумму. На картинах много не заработаешь. Придется ходить пешком». Она так расстроилась из-за озвученной суммы, что на глаза навернулись слезы. Лера часто заморгала и отвернулась к маленькому окошку над мойкой. Ей так нравилась ее машина. Она так гордилась собой, ведь это ее первое собственное приобретение, которое она сама оплачивала. А теперь придется отказаться от поездок до лучших времен и откладывать на ремонт. «Ты не можешь отказаться от машины даже ради меня», – с горечью произнес Андрей и, достав из кармана куртки ключи от ее машины, бросил их на кухонный стол. «Можешь забрать ее с платной стоянки после обеда. Она в полном порядке». «Как это в порядке?» – огорошенно повернулась к нему Лера. «Ты же сказал, что ремонт обойдется мне в 60 тысяч». «Он во столько и обошелся. Надеюсь, ты не разобьешь голову еще раз после того, как сядешь за руль. Мне к этому больше нечего добавить». И он ушел, громко хлопнув дверью. Через мгновение после его ухода Леру волной захлестнула радость. Она прижала к сердцу ключи от машины и даже поцеловала их. Андрей злится на нее за упрямство и ушел, не попрощавшись, но она знала, что он торопится в пансионат, где его ждут рабочие. Вечером она обязательно исправит возникшее между ними недоразумение, потому что знает, что Андрей любит ее, иначе он просто не стал бы чинить машину за собственный счет. «Жесть!» – судорожно сглотнул Славик, когда Лера развернула перед ним свою картину из кошмарного сна. «Откуда в твоей симпатичной головке такие дикие фантазии?» «Иногда я рисую совсем не то, что предполагаю изначально», – довольная произведенным эффектом на впечатлительного юношу, заулыбалась она. «Как думаешь, можно выставить ее в Краснодаре?» «Хе-хе-хе», – покосился на картину Андрей Данилович. «Предыдущая работа была наполнена робкими чувствами. Я уже подумал, что все остальные картины пойдут в том же русле. Надо же, ошибся. Подправим пару штрихов для сущего ужаса и выставим. Это будет первая подобная работа в нашей галерее. Интересно, кто-нибудь захочет купить ее для своей гостиной?» Лера удовлетворенно заулыбалась. Она в своей собственной стихии. Рядом есть единомышленники, способные понять и поддержать даже самые смелые идеи. Но чем быстрее близился вечер, тем чаще поглядывала она в окно на хмурые волны. Андрей за весь день не прислал ей ни одной весточки на телефон, а ей так хотелось получить от него хотя бы смайлик. Лера вернулась домой, объятая тоской по нему. От ее утренней уверенности в себе не осталось и следа. Надо же! Находясь у него в квартире во время болезни, она чувствовала себя как в заточении и мечтала выбраться на свободу. А обретя свободу, затосковала по Андрею. Он же, как назло, не звонил, обозначая свою непримиримую позицию по вопросу машины. И тогда Лера пошла на женскую хитрость. Если ей не удастся соблазнить его сладкими речами и вернуть свою постель в этот вечер, то грош цена всей ее внешней привлекательности. Облачившись в длинную черную шелковую ночную рубашку с откровенным вырезом, она достала из холодильника бутылку шампанского и бокалы. Удобно расположившись в постели, набрала номер телефона Андрея. «Привет», – мягко произнесла она, услышав щелчок на другом конце провода. «Я ужасно соскучилась». «Что-то утром я этого не заметил», – буркнул такой родной мужской голос в ответ. «Прости меня, я совсем одна в своей постели, и черный шелк моей рубашки почти не греет, и так хочется, чтобы ты обнял меня, а ты все не звонишь. Мы могли бы открыть бутылку шампанского и отпраздновать мое выздоровление», – медовым голосом проговорила Лера, с трудом сдерживая улыбку. «Это что, некачественные интимные услуги по телефону?» – насмешливо фыркнул Андрей. «Если ради того, чтобы вернуть меня, то это лишнее, потому что я уже возле твоего дома». «Правда?» – осеклась и заморгала Лера, сев на кровати. Услышала, как хлопнула входная дверь и насупилась. «Правда, правда», – разуваясь в прихожей, продолжал говорить с ней по телефону Андрей. «И вопрос с машиной ты этим не загладишь. Я все равно против того, чтобы ты садилась за руль, и надеюсь со временем убедить тебя продать ее». Появившись в дверях спальни, он продолжал выговаривать ей по телефону. Лера рассмеялась и отключила телефон. «Мне не удалось провести тебя с помощью соблазна, да?» – зашуршав шелком, потянулась к нему она. «Нет», – прижимая ее к себе и осыпая колючими поцелуями, отвечал он. Как все же хорошо, что Андрей именно такой, пронеслось у Леры в голове. И в нем не надо ничего менять, ведь именно рядом с таким мужчиной она чувствует себя как за каменной стеной. А что подумают окружающие, разве это важно? Им все равно, его не отнять.